Когда она вечером вернулась на квартиру Стасика, то обомлела. Тот превратил свое холостяцкое гнездышко в романтический замок, украсив его розами и лилиями. И это в ноябре-то? Зажег свечи и заказал фантастический ужин во французском ресторане. «Это все для тебя, девочка моя», — произнес он, целуя Аду в щеку и подводя к столу, на котором посверкивали тяжелые серебряные приборы. Ужин был великолепный, и на пару часов Ада забыла обо всем, что имело место в последние часы, дни и недели. Так бы и отправилась в полной эйфории спать, если бы Стасик все не испортил, попытавшись повалить ее на диван с вполне понятными намерениями. На тот самый легендарный диван. Вообще-то Стасик был вполне нежен, но при этом настойчив, словно рассчитывал. Он накормит ее роскошным ужином, а потом они займутся сексом. Ну да. Почему словно? Наверняка все так и было запланировано. После десерта эротические развлечения на диване. Легендарном диване. И столь многофункциональном. Отвесив своему бывшему жениху хлесткую пощечину, Ада отошла в сторону, понимая: нет, как раньше уже не будет. Из бывшего он настоящим не станет. Из прошлого не сотворить уже будущего. Даже при помощи Зазарок Лебухокт или Эмирути Янидиатис Ст Матхледай 18. Не говоря уже о М.П. Парпа Ксавериус. Но, девочка моя, за что? Что я сделал-то такого? Я же тебя люблю. Стасик, обиженно потирая пылающую щеку, делал вид, что не понимает. Или действительно не понимал. Ты только себя любишь, а не меня. Разве тебе не понравилось? Я ведь столько денег на это потратил. Ну да, каким был, таким и остался. Стасик унитазик. Компенсирую. И думаю, мне пора поблагодарить тебя за гостеприимство и отправиться к себе. И вспомнила, что этого к себе у нее пока что нет. Значит, в гостиницу или хотя бы на кушетку в издательство, лишь бы не оставаться здесь. Ну, девочка моя, что такое? Отчего ты такая ведьма? Это вырвалось у него с гневным восклицанием. И Ада заявила: вот потому что такая и есть. Как же мне хочется, чтобы все это закончилось как можно скорее. И тут на ее мобильный пришло сообщение. МЧС информировала ее о том, что инспекция дома завершена, опасности не выявлено, и она может вернуться в свою квартиру. Синяя масса со щупальцами и рожками сгинула в небытие. Как и ее любовь к Стасику. Сообщение от МЧС именно сейчас. Случайность или нет? Ада посмотрела на рюкзак, в котором покоилась Агатка. Ну да, та исполнила ее очередное желание. Главное, чтобы опять чего-нибудь не напортачила. Подойдя к Стасику, Ада обняла его и произнесла: «Ну, мне пора. Спасибо тебе за все». И тут он заплакал. Пришлось утешать, в макушку целовать, даже приголубить. Ей было жаль его. Немного, но жаль. Как говорится, спасибо за то, что было, и особенно за то, чего никогда не было. И уже не будет. Но по этому поводу Ада нисколько не печалилась. Вот просто ничуть. «Может, ты никуда не поедешь? По крайней мере, сегодня. А то я останусь один-одинешенек». Стасик явно пытался бить на жалость, и хотя Аде было жаль его, оставаться она не намеревалась. Что прошло, то прошло. «Ну, тогда хоть позволь мне отвезти тебя», — заявил Стасик, и Ада возражать не стала. Они уселись в новый крутой автомобиль и отправились в путь. Стасик по пути тараторил безумолку, что, впрочем, Аду вполне устраивало. От нее требовалось лишь время от времени вставлять какую-то реплику, не более. Все вертелось, конечно же, вокруг их отношений. Разве могло быть иначе? Наверное, могло. но не было. Ада же размышляла о том, как вернется к себе домой и... И что, собственно, будет? Наверное, потечет другая жизнь. Ведьмы. И мы могли бы попробовать начать все сначала, потому что никто не говорит, что это не получится. Ты ведь, девочка моя, сама понимаешь, что друг без друга нам никуда. Только вот что это означает? Жизнь ведьмы. Наверное, то, что экспериментов она больше ставить не будет. Потому что все могло закончиться намного печальнее, если бы в итоге из кастрюли с колдовским варевом восстал какой-нибудь жуткий монстр, а не эта, пусть и приставучая, но, в сущности, безобидная синяя масса со щупальцами и рожками. И ты ведь сама это так же хорошо понимаешь, как и я, девочка моя. Ну да, я оступился, но с кем не бывает. И вообще... Не забывай, что я молодой и здоровый мужчина. У меня имеются определенные мужские потребности, и ты не можешь их не учитывать, девочка моя. Интересно, а что еще можно сотворить при помощи Вуазена? Наверное, все что угодно. Да, процесс ведьминского кашеварения был в сущности жутко забавным. Так что она непременно попробует снова. Даже если опять выйдет что-то этакое. Ведь иначе и быть не может, так, девочка моя? И я знаю, в глубине души ты сама не хочешь бросать меня, потому что ты просто не в состоянии оставить меня одного. Ведь так? Ну да, я в этом не сомневаюсь. А значит, мы можем развернуться и поехать ко мне, девочка моя. Ну, чего ты молчишь? Нет. Пробовать так называемую запретную магию она не намеревалась. Все эти жуткие вещи — совсем не то, что она хотела сотворить или вызвать. А вот кое-что по мелочи, безобидное и в хозяйстве полезное — вполне. Только вот был ли этот синий монстр полезным в хозяйстве? Может, и был. Жаль, что он сгинул в столичной канализации с концами. Вернее, с рожками. Впрочем, нельзя сказать, что уж очень жаль. Он ведь был такой приставучий. Ада улыбнулась своим мыслям, и вдруг до нее дошло, что Стасик разговаривает с ней, требуя от нее ответа. А ведь она даже не знала, на какой вопрос. Итак, на всякий случай она угукнула и безразлично кивнула, пусть только от нее отстанет. «Ну и отлично, девочка моя! Значит, мы возвращаемся ко мне?» — заявил он, и вдруг принялся на ровном месте через две сплошные разворачиваться. Благо, что с учетом позднего часа автомобилей практически не было. «Нет, постой! Что значит к тебе обратно?» — заявила Ада, понимая, что пропустила большую часть монолога Стасика, размышляя о своем ведьмовском. Тот же заявил. «Ну, девочка моя, ты же согласилась, что мы едем ко мне обратно, и что все это была сиюминутная блажь». Ничего такого она не подтверждала. Хотя нет, действительно, только что угукнула и кивнула, понятия не имея, о чем именно идет речь. «Нет, ты меня не так понял», — заявила она, а Стасик ответил. «Ну нет, девочка моя, понял я тебя отлично, и мы едем ко мне обратно. Ты не можешь менять свои решения каждые 10 секунд. И хорошо, значит, мы попробуем начать наши отношения заново». Ничего она пробовать начинать заново не намеревалась. Во всяком случае, не отношения со Стасиком, а исключительно занятия ведьмовским кашеварением. «Повторяю, я ничего такого не говорила. Ты меня неправильно понял». Продолжила настаивать Ада, понимая, что звучит несколько глупо. Ну и пусть. Даже если она на что-то там согласилась, не слыша вопроса, который ей адресовал Стасик, это не значит, что он может вот так разворачиваться и вести ее обратно. «Прошу тебя ехать ко мне, а не к тебе». Стасик повысил голос. «Девочка моя, с тобой крайне тяжело. Ты меняешь решение на ходу. Так нельзя». «Ты сама это должна понять, Ада, девочка из ада». Ада заявила, «Конечно, могу. Кто сказал, что не могу? «Девочка моя, я сказал. И вообще, Ада, девочка из Ада, вернемся ко мне, я тебе чай приготовлю». «Не хочу я чаю». «Ну, тогда кофе». «И кофе я тоже не хочу». «Ада, девочка из Ада, ты, однако, крайне капризная. Значит, вообще ничего пить не будем». Она закричала. «Я столько раз просила тебя, не называй меня так». «Вот хочу и буду называть. Ада, девочка из Ада. Ада, девочка из Ада. Ада, девочка из Ада». Стасик унитазик походил на злобного, избалованного и крайне упрямого мальчишку, которым, несмотря на свой возраст, крутую тачку и высокооплачиваемую работу в банке, в сущности и являлся. «Ну, пусть он мальчишка, но она-то совсем не Ада, девочка из Ада. Прошу тебя немедленно развернуться и ехать туда, куда ты меня вез. Иначе мне придется покинуть твой автомобиль». «Ада, девочка из Ада. Да, ты такая. Я останавливаться не собираюсь. И поедем мы не к тебе, а ко мне. Ада, девочка из Ада». Выведенная из терпения Ада схватила руль. Стасик завопил. «Что ты делаешь, Ада, девочка из Ада? Хочешь, чтобы мы с тобой в этот ад и отправились?» «Нет, конечно, не хотела». Поэтому, отпустив руль, тихо сказала. «Извини, однако ты не имеешь права вести меня куда-то против моей воли. Я все равно не останусь у тебя. Поеду на метро». «Метро уже не работает, Ада, девочка из Ада. Половина третьего ночи, к твоему сведению». «Неужели так поздно?» «Значит, такси вызову. Но оставаться у тебя я не намерена». «Но почему? Ада, девочка из Ада». Он что, не понимал? Похоже, не хотел понимать. «Потому что, Стасик унитазик, между нами все кончено, и ты не можешь не осознавать, что это так». «Это ты говоришь, что кончено, а я решил, что нет. И вообще, как ты меня только что назвала?» «Так, как слышал. Мне очень жаль, но мне наплевать, что ты решил. Между нами все кончено, Стасик, унитазик, и...» «А вот и нет. Ада, девочка из Ада. Ада, девочка из Ада». Он уже намеренно дразнил ее, и Ада закрыла глаза. А Стасик продолжал на весь салон своего дорогущего авто горланить, ведя себя невыносимо и вызывающе. «Нет, кто бы заставил его замолчать? Ада! Девочка из Ада!» Ада открыла глаза и вдруг в свете фар прямо перед ними узрела человеческую фигуру. А Стасик — нет, потому что был занят тем, что, распевая обидную присказку, корчил рожи, вертел головой и вел себя, как маленький избалованный мальчишка. «Следи за дорогой!» — хотела она потребовать, закричав во весь голос, но не успела. Потому что в тот момент, когда Стасик, показывая ей язык и тряся головой, повернулся в ее сторону, машина на что-то налетела. Их тряхнуло, но не так уж и сильно. И Ада, в ужасе таращась во тьму, не понимала, это на самом деле произошло? Или ей померещилось? Стасик, перестав дурачиться и, наконец-то, начав следить за дорогой, резко нажал на тормоз, и его дорогущий автомобиль остановился. Они молча сидели, тяжело дыша, и Стасик первым произнес. «Это ведь собака была?» Чувствуя, что ее начинает трясти, Ада выдавила из себя. «Нет, человек», — Стасик заявил. «Нет, никакой это не человек, а собака. Значит, просто поедем дальше». «Нет!» — закричала Ада. Да так громко, что Стасик всхлипнул. «Ну не надо так орать, девочка моя!» Ада отчеканила едва ли не по слогам. «Это был человек. Мы его сбили. Ты это понимаешь?» Стасик, осторожно съезжая на обочину, произнес. «Ну, не идиот! И сам уже понял. И это не мы его сбили, а ты. Потому что отвлекала меня своим дурацким поведением и за руль цеплялась». Ада оторопела уставилась на своего жениха, радуясь тому, что он был ее бывшим. «Это у нее-то поведение дурацкое? И вообще, она за руль цеплялась, что было верхом идиотизма?» И в этом Стасик Унитазик прав. Но задолго до того, как он кого-то сбил. И вести с ним бесплодные дебаты было выше ее сил, и, хлопнув дверью, Ада выбежала в ночь, заявив: «Можешь ехать обратно, а я же никуда с места происшествия уезжать не намерена. И вообще, надо срочно вызвать скорую и полицию». Стасик явно нехотя отправился за ней, ворча: «Машина новая, и уже снова повредили. Да что же это такое? Прямо наваждение какое-то». Может, в самом деле наваждение. Она ведь хотела, чтобы все закончилось. Так и вышло. Это что, проделки Агатки, которая лежит в рюкзаке в багажнике? «Вызывай скорую», — потребовала Ада, а Стасик, уделяя повышенное внимание бамперу своего дорогущего автомобиля, протянул: «Вмятина и кровь». «Ну да, кровь. И еще бы, они ведь кого-то только что сбили». Ада бросилась к тому громоздкому и темному, что покоилось посреди пустынной улицы. Это явно была не собака. Человек. Опустившись перед ним на колени, она заметила, что это мужчина, облаченный в старое рваное пальто, причем женское, с поеденным молью меховым воротником, и пахнет от него не лучшим образом. Она заметила и густую гномью бороду и поняла: они сбили бездомного, о чем свидетельствовали и пластиковые пакеты, набитые различного рода скарбом, валявшиеся рядом. Присоединившийся к ней Стасик, быстро оценив ситуацию, заявил: «Ну, всего лишь какой-то вонючий бомж». Ада закричала: «Что значит «всего лишь»? Это тоже человек». Стасик, быстро и явно с отвращением дотронувшись до тела носком своей дорогущей кожаной туфли, ответил: «Ну, нечего дорогу в неположенном месте перебегать, сам виноват. Его бы не мы, так кто-то другой рано или поздно сбил бы». Ада попыталась нащупать у лежавшего перед ними бородача пульс и не смогла. «Повторяю, вызывай скорую». «Девочка моя, давай поедем». «Ну, нехорошо вышло, ну что делать?» «Нехорошо». Стасик Унитазик сбил человека и предлагал ей скрыться с места происшествия? «Ну да, сбил и предлагал». «И полицию ты можешь ехать, но я останусь и дам показания». Стасик раздраженно заявил: «С каких это пор ты стала такой принципиальной, девочка моя? Одним бомжом больше, одним меньше. Кому от этого плохо? И учти, ты ведь руль мне выворачивала. Сама в его смерти виновата, а вовсе не я». Выворачивала, но задолго до столкновения. Но Ада вдруг поняла: со Стасика станется дать показания, что это она выворачивала руль, и из-за этого он сбил человека. Точнее, бездомного, которого крутой работник банка, недавно занявший начальственный пост, явно не считал человеком. «Да, сообщи ты полиции, и если потребуется, в суде. И вообще, он ведь прав. С каких это пор она стала такой принципиальной?» О том, что она была свидетельницей убийства Лоретты, расстрела лысого с охранниками у кондитерской, а также массовой бойни на стоянке клуба «Амфисбена», Ада предпочла умолчать. И тут вдруг решила говорить правду? «Интересно, в этот раз ее снова будет допрашивать старший следователь с остальным взглядом, а по совместительству Хексенмейстер?» И тут в голову Аде пришла невероятная идея. «Помоги оттащить его на обочину», — потребовала она, и Стасик с готовностью поддержал: «Ну да, давай его туда, в кусты затащим, потому что здесь его не так быстро обнаружат. Ты такая умная, девочка моя». Схватив несчастную жертву ДТП за руки и за ноги, они отнесли ее на обочину. «Фу, какой вонючий и тяжелый! И пусть после этого твердят, что бомжам есть нечего. Никогда не подавал и не буду. И правильно, нечего нищету плодить». Он ее не плодил, а уничтожал. и не испытывал при этом никаких угрызений совести. «Господи! И с таким человеком она была вместе?» «Вызывай скорую!» — в который раз потребовала Ада. И Стасик возразил. «Ну нет, давай его туда, в кусты, и дело с концом. Его, может, и не найдут, хотя ведь разлагаться станет, обнаружат. Но установить ничего не смогут. Да и погода холодная, может, до весны пролежит. Но вмятина у меня знатная. Знаешь, во сколько это мне обойдется?» Ада не знала и знать не желала. Вызывать скорую гаишников Стасик не спешил. Ада снова прикоснулась к заросшей седой бородой шее сбитого ими бездомного. Так и есть. Пульс не прощупывался. Наверняка несчастный скончался немедленно, прямо на месте. «Тогда принеси мне из багажника мой рюкзак. Девочка моя, ты что надумала? Или хочешь поживиться вещицами этого бомжа? Ну уж нет, мы сейчас сядем и уедем. Пусть другие с ним валандаются, а не мы». Она закричала. «Принеси мне рюкзак!» Стасик, на этот раз не возражая, беспрекословно подчинился. А когда он выполнил ее приказание, Ада, вытащив Агатку и Вуазен, велела. «А теперь посвети мне мобильным». Стасик, уставившись на кукленыша, с отвращением произнес. «И откуда у тебя такой уродец, девочка моя? И скажи на милость, что ты вообще намерена делать?» «Оживлять покойника».